28. Девон. Она не станет обращаться в полицию. В этом я уверен больше, чем в том, что солнце взойдет завтра на востоке. Астрономия полна непостижимых тонкостей. А мечта, напротив, предсказуема, как швейцарские часы. Даже если сегодня она думала, что пойдет в полицию, то завтра утром проснется и начнет возмущаться, что вовсе не должна осторожничать, робеть или бояться. Я не испытывал ни малейших угрызений совести из-за того, что, едва она заснула, предал ее доверие и позвонил Сэму, закурив столь необходимую мне сигаретку на балконе своей спальни с видом на очертания Бостона. Облокотился на перила и со вздохом опустил голову. «Уже 11 вечера», — Сэм поприветствовал меня в своей фирменной сдержанной манере. «Ты еще не спишь», — сухо ответил я. «Ты этого не знал». «Я все знаю». «Точно подмечено», — мрачно заметил Сэм. «Чего ты хочешь?» «Нанять тебя для одного дела». Мои слова заставили его призадуматься. Я единственный среди моего круга общения не нанимал Сэма Бреннана и его людей. Я держал свои руки, как и профессиональную репутацию, безупречно чистыми. Но Эммабель вот-вот это изменит. Очень скоро она изменит многое. Я слышал, как Сэм затягивается электронной сигаретой. «Ох, как пали сильные мира сего!» Мы все падаем одинаково. Свежий ветерок трепал мои светлые волосы, хлестал по лицу. Поток холодного воздуха, коснувшийся щек, напомнил мне о том, что я хотел бы забыть. О том, что несколько минут назад я в самом деле заплакал. Или, вернее, пролил 3 крупные слезы. «И падение всегда связано с женщиной», — заключил Сэм. «Правда... Должен сказать, какое-то время я думал, что это не падение, а всего лишь запинка». Сэм ответил тихим смешком, и я легко мог представить, как он качает головой, в очередной раз затягиваясь своей фальшивой сигаретой. «Чем могу помочь?» — наконец спросил он. «Эммабель кто-то преследует». «Эш мне что-то такое говорила», — небрежно заметил Сэм. «У тебя есть подозреваемые?» Обозлившийся бывший сотрудник. Женщина, которая одержима желанием выйти за меня замуж. Я сделал глубокий вдох, напрягая челюсти от раздражения. И моя мать. К счастью, Сэм не был любителем отпускать ехидные замечания. «Она пыталась со мной связаться», — сказал Сэм. «Эммабель». Я не отвечал на ее звонки. «Почему?» Я почувствовал, как от ярости закипает кровь. Поучил ее смирению. Я услышал, как он бросил сигарету на стол, устав и раздражаясь от этого невразумительного заменителя. Хотел посмотреть, обратится ли она за помощью к Эш или к тебе. Ей бы не помешало умерить гордость. Она не просила меня тебе звонить. Я действую по своей инициативе. А вообще, подчеркну отдельно, я не хочу, чтобы ты с ней связывался. Ладно. Пришлю тебе анкету. Придется заполнить ее всю. Мне нужен адрес ее бывшего сотрудника Фрэнка и как можно скорее, — сказал я. И ты его получишь, — уверенно ответил Сэм. Но, Девон... Да. Мои услуги дорого стоят. А я не нищеброд. Мне было прямо-таки невыносимо произносить это слово. Можешь и обнищать, когда наймешь меня на месяц-другой. Тебе не нужно 2 месяца, чтобы разрешить эту проблему. Тем более ты помогаешь мне обеспечить безопасность матери моего ребенка. Это бесценно. Я повесил трубку, порывисто, сердито выдохнув. Я глядел окружающее меня пространство, которое, в свою очередь, смыкалось вокруг меня. Вот в чем особенность боязни замкнутых пространств. Порой, когда становится совсем плохо, самого твоего существования достаточно, чтобы участилось дыхание. А еще порой, чтобы спасти ангела, нужно пойти на сделку с дьяволом. На следующий день, за несколько минут до полудня, я стоял на пороге дома Фрэнка. Фрэнк жил в Дорчестере. В доме с шатким крыльцом, полуразвалившейся крышей и дверью с дырками от пуль. Ничто не служит лучшим приветствием на пороге дома, чем отверстие в форме оболочек от пуль в двери. Я постучал и вытер костяшки пальцев от видовый пиджак. Мечта пока об этом не знала, но как только она сегодня выйдет из дома, неважно во сколько, за ней начнут следить двое людей Сэма. А поскольку Сэм сумел за ночь узнать адрес Фрэнка, мне пришлось неохотно признать, но только самому себе, что он не так уж плох в своем деле. Хотя я все равно оставил за собой право питать к нему неприязнь на том простом основании, что он на самом деле мудак. И хотя я плохо подкован в общении с людьми, которые пытались убить своего бывшего работодателя, все же испытал странное чувство удовлетворения. Теперь я возьму ситуацию в свои руки. Никогда не воображал себя чьим-то рыцарем в доспехах от Прада. Но вот, пожалуйста. На порог босиком вышла прыщавая девушка-подросток с растрепанными волосами и огромным животом. На ней был сарафан камуфляжной расцветки и дырявые черные леггинсы. Увидев меня, она вздрогнула и отступила на шаг назад. «Фрэнка здесь нет!» Она бросилась закрывать передо мной дверь. Я выставил руку и с улыбкой приоткрыл ее снова. «Откуда ты знаешь, что я ищу Фрэнка?» Она схватилась за край двери, глядя на меня диким взглядом. «Подумала, что вы какая-то важная шишка из полиции или вроде того. К Фрэнку приходят только два типа людей — преступники и полицейские, а на преступника вы не похожи». Самый очаровательный аргумент, какой я только слышал. Девчонка не ошиблась, а значит, у нее была хотя бы пара рабочих мозговых клеток. Надеюсь, ей хватит ума увидеть представившуюся возможность, когда та стучится в ее дверь. Из ее живота раздалось громкое урчание, словно в подтверждение моих подозрений. Она поморщилась и провела рукой по немытым волосам. «Это все?» Она снова собралась закрыть дверь. «Есть хочешь?» Я опустил подбородок, пытаясь поймать ее взгляд, но ничего не вышло. Кем бы ни был этот Фрэнк, он приучил ее сторониться незнакомцев. Девчонка помотала головой. «Я могу уладить этот вопрос», — доброжелательно сказал я. «Мне не нужны подачки». «Моя девушка тоже беременна. Вынашивает нашего ребенка. Мне страшно представить, чтобы она осталась без пропитания. В моем понимании это не подачки. Это необходимость». Девушка поджала губы. Я видел, что она дошла до предела. Она голодала. Ужасно голодала. Ее ноги напоминали две зубочистки. Гостиная у нее за спиной выглядела так, будто последнее десятилетие ее громили все сквоттеры восточного побережья. Примечание. Сквоттеры — люди, захватывающие чужие помещения, зачастую пустующие, но нередко и заселенные, и осваивающие их под собственное жилище, ночлежку, место для проведения различных мероприятий. Конец примечания. «Кто вы? Что вам нужно?» — спросила она наконец. То, что она не захлопнула дверь у меня перед носом, вселило надежду. Она поняла, что я могу помочь, немедленно исправить ее ситуацию. Я завладел ее вниманием, и пока этого достаточно. «Я ищу твоего парня. Подозреваю, что он планирует совершить ужасный поступок. Понятия не имею, где он. Уже неделю не объявлялся, даже на звонки не отвечает. Хотя в этом нет ничего удивительного», — она фыркнула. «Вот как?» — я приподнял бровь. «Правило номер один при попытке выудить у кого-то информацию. Не осуждай. Для Фрэнка это в порядке вещей? Доставлять неприятности?» «Фрэнку еще не попадались неприятности, которые пришлись бы ему не по вкусу. Кто вы вообще такой? Слишком уж хорошо одеты для копа». «Я юрист». Я шагнул в коридор и уловил отчетливый запах дури, плесени, протухшей еды и апатии. «Ты бы могла сказать, что он склонен к насилию?» «Конечно». Девушка снова пожала плечами, и у нее в животе вновь заурчало. уже много раз ввязывался в драки. «А что насчет убийства?» «Напомните, кто вы такой?» Она посмотрела на меня с прищуром и отступила назад. Сама она ничего говорить не станет. Пора завязывать с этой ерундой. «Как тебя зовут?» — спросил я. Многие считали юристов воинственными, агрессивными людьми. Некоторые, непрофессионалы, такими и были. Но большинство все же сдержанными. Я сражал людей добротой при любой возможности. Мне не нужно кичиться своей силой. Я владел ей без особых усилий. Она огляделась вокруг, будто что-то, кто-то мог помешать ей принять мою помощь. Позади меня на чьем-то заднем дворе залаяли собаки на цепи, пытаясь перепрыгнуть через забор. Где-то вдалеке заплакал ребенок. «Донна!» — пролепетала она. «Меня зовут Донна». «А фамилия у тебя есть, Донна?» Я достал из внутреннего кармана чековую книжку и ручку Монблан. «В смысле?» Она переминалась с ноги на ногу, уже открыто меня разглядывая, будто преодолела психологический барьер и теперь никак не могла перестать глазеть. «Твоя фамилия?» — я улыбнулся. «А, да, Хаммонд. Донна Хаммонд». «Я выпишу тебе чек на $2000 и надеюсь, что ты потратишь их на еду, Донна». Я писал, продолжая говорить и не сводя с нее глаз. Она будто впала в транс, и меня повергла в уныние мысль о том, как сильно жизнь ее ребенка будет отличаться от жизни нашего. О том, что моему ребенку никогда не придется думать, откуда ждать следующий обед или оставаться без медицинской помощи, потому что мы не можем оплатить счет за лечение. Я оторвал чек и передал его ей. Но пока она не успела выхватить его из моих пальцев, поднял руку вверх, не давая забрать. Но есть загвоздка. «Так и знала», — хмыкнула Донна, оскалившись. «И в чем она?» «Я отдам тебе этот чек, без вопросов». «Но», — протянул я, — «дам тебе еще один на 10 000 и обеспечу место в приюте для женщин, если ты кое-что сделаешь». Она лихорадочно глянула мне за спину и облизнула губы. «Ладно. Но с презервативом. Не хочу чем-нибудь заразиться». Так вот что я, по ее мнению, имел в виду. «Ради всего святого. Да некоторым из моих ботинок лет больше, чем ей. Я хочу от тебя не секса, Донна. Я хочу, чтобы ты сообщила мне любую информацию о местонахождении твоего парня. Позвони мне, как только он даст о себе знать». Я достал визитку и отдал ей. «И хочу, чтобы ты пообещала мне, что соберешь вещи и съедешь из этого дома. Я пришлю кого-нибудь, кто отвезет тебя в приют». «Договорились», — сказала она. Я передал ей чек. Она взяла его дрожащими пальцами и снова посмотрела на меня. «Но вдруг он никогда не выйдет на связь? На мои звонки он не отвечает. Вы аннулируете чек?» Я помотал головой. «Не аннулирую, если ты выполнишь свою часть сделки и уйдешь от него навсегда». «Уйду. Уже ушла», — исправилась Донна. «Он меня кинул. Никогда его не прощу за то, как он обошелся со мной и моим ребенком». Я убрал чековую книжку обратно в карман, лукаво улыбаясь. Даже если Фрэнк все еще представляет угрозу для Белль, то его бывшая девушка теперь в безопасности. А это уже кое-что. На обратном пути в офис я позвонил Сэму. Он ответил после первого гудка. «Если речь о Фрэнке, то я все еще пытаюсь его найти. Он ускользнул из поля зрения». Я с силой вцепился в руль. Мне не нравилось пребывать в невыгодном положении, но сейчас именно в нем я и оказался. «Луизу и мою мать ты тоже проверяешь?» «Да», — я услышал, как Сэм что-то печатает на ноутбуке. «И пока не могу их исключить. К гребаному завещанию, на которое ты плевать хотел, привязана куча денег, и вся она вложена в активы и ценности. Я вижу мотив твоей матери». «А что насчет Луизы?» «Ах, этот кладезь чертовых английских наслаждений», — выплюнул Сэм. «Да, она тоже может быть причастна. Похоже, ее семья отнюдь не так богата, как они утверждают. Я достал несколько выписок с их частного счета в швейцарском банке, того, что они хранят в HSBC в Британии на личных и расчетных счетах, не хватит, чтобы в ближайшие 5 лет поддерживать их образ жизни. Так что я могу понять, почему Бутчард подталкивает к браку с тобой. Ей нужно спасти и свою шкуру, и шкуру своих братьев. Их общий капитал стремительно сокращается». «Ну и бардак. В точку, Нэнси Дрю». «И как я, черт возьми, до такого дошел?» — вслух поинтересовался я. Целых 2 десятилетия я старался не влезать в неприятности, а теперь казалось, что они сами находят меня на каждом шагу. «Что ж, давай посмотрим. У тебя оставались незаконченные дела за океаном, как вы, британцы, любите выражаться. А женщина, с которой ты сейчас вместе, сама представляет опасность, и ее нельзя предоставлять самой себе. И вдобавок ко всему, похоже, у тебя золотой член, потому что все его хотят». «Мой член хочет только Эммабель», — угрюмо сообщил я. «Разве это не печально?» «Да это чертова трагедия!» «Пообещай мне кое-что», — сказал я. «Нет», — отрезал Сэм, — «но я все равно продолжил». «Пообещай, что с Белль ничего не случится». На том конце провода наступило молчание. Я остановил Бентли перед светофором. Наконец Сэм заговорил. «С Эммабель ничего не случится. Даю слово».